Хана, хана, так, кстати, всех их там, не знаю, что такое хан. У них там хан Мамай и князь какой-нибудь. Так здорово закрутили эту историю. Я вот всегда, когда вот сейчас читаешь и думаешь, ну так лихо все завернули вообще. Потрясающе. Сожгли Александрийскую библиотеку и все концы в воду. Как раз Александрийская библиотека была полным стопроцентным доказательством всего, всей цивилизации прошлого. И ее сожгли не просто так. Просто сидели, раз туда там напился, так сказать, курок уронил, так сказать, ну как это обычно. И пожарники потом говорят, это неправильное обращение с огнем. Нет, нужно было уничтожить связь двух систем, связь двух систем, двух миров, двух цивилизаций. И показать свою независимость от этого. И шабары, все жители Сибири. Сибирь самая огромная территория, вы знаете, да, об этом? И некогда очень могущественная империя. Сейчас практически мы видим, что происходит так, как бы с концентрацией людей вот в областях Европы, да? Европа, ну там, за Урале. Не в нашу сторону, а туда, наоборот, за Урале, туда. Европейская или западная часть России. Но здесь это самые огромные территории. И поскольку в Кали-Югу произошли очень сильные климатические изменения, то огромная часть людей, они перекочевали. То есть перенаселение происходит, вернее, как сказать? Миграция. Да, миграция. Спасибо. Мигрировали, как олени. Мигрировали или мигрировали? Мигрировали. Итак, каждая варша длиной с юга на север, я сказал, 116 тысяч километров. Ой, даже не миль, а километров. Это уже мы адаптировали до километров. 116 тысяч километров. Это в длину протяженность. Поскольку они все имеют немножко разные такие, как кусочек пирожка иногда выйдет, иногда так вот, как бананчик. Но если вы, как пазлы, если все это складываете, то получается такой кружочек, называется джамбо-двипа. Эти 9 пазл вы соединяете, хотя они немножко так по-разному. И все получается, кружочек называется джамбо-двипа, это наш остров. И они разделены 8 горными массивами. Отделены друг от друга 8 горными массивами. И эти горные массивы относятся все к цепи гималайских хребтов, гималайских хребтов, Гималаев. Эти 8 массивов горных, все они соединены между собой. И они являются природу средних Гималаев, если вы помните, я рассказывал об этом. Средние Гималаи это называется. Мы с вами видим низшие Гималаи, есть средние Гималаи, есть высшие Гималаи. Высшие Гималаи в центре высших Гималаев находится гора Меру. И на вершине горы Меру, на плато горы Меру, находится город Брахмапури. Самая высшая планета нашей системы или нашей Вселенной. Это Сатья-лока. Или ее называют еще Брахма-лока. Там находится Пури, означает город. Брахма-пури. Город самого главного божества нашей Вселенной Брамы. Или то, что называли вот этих славянских, вернее, традициях Сварог. Сварог. Это сварга. Сварга-лока еще. Называют на санскрите, она называется сварга-лока. И также на санскрите Брама называется сварогом. Сварог. Немножко другой. Там же также находятся 5 основных городов полубогов. Они расположены вокруг этого места, которое называется Брахмапури. Там Индра-прастха или Индрапури, город Индры. Тот, кого называли Пируной, вот в Киевская Русь до христианская Перуна. Там находится город Варуна, Варуна-Пури. Варуна так и назывался. Также там Агни-Пури находится. Это город Агни, и огонь также назывался Агни в нашем месте и так далее. Эти славных городов. Итак, три уровня Гималаев. И в этих средних Гималаях также находится огромная долина, которую я вам упоминал, она называется Шамбала. Она находится не в низших Гималаях, а в средних Гималаях. Поэтому для современной науки она недосягаема. Если жители Шамбалы хотят посетить наш уровень, они это свободно делают. Но если мы хотим посетить Шамбалу без их разрешения, хоть что, хоть бомбу атомную будем бросать, хоть что, бесполезно. Мы под колпаком у Мюллера. Все здесь будет происходить. На них даже это особого влияния не окажет, поскольку они понимают, как защищаться. Они могут нейтрализовывать определенные процессы, нейтрализовывать. Из-за этого они искажают время, пространство, эфир и так далее. Поскольку время, эфир, все имеет пластичную природу. То есть можно растягивать, можно лепить время, можно лепить эфир. Можно создавать разные горизонты, там, пустоту и так далее, Как мы с вами говорили, игра светом у Копперфильда. Что свет, он так умеет манипулировать светом, это достаточно научно. Очень высоконаучные фокусы. И что вы не видите объекта, его не существует. Более того, вы даже видите, как его не осязают, объект. Но он существует в том же месте. Как помните, да, исчезновение статуи свободы. И летает вертолет наверху, светит прожектором, и все, кто сидит на этом представлении, статуи свободы что? Не видит. Прожектор видит луч, и пустая постамент остается статуи. Но в этот же момент на этой статуе свободы, те, кто не на этом представлении, там сотни людей, так сказать, ну, там ползают по этой, там же что-то наверху, какие-то там постоянно смотровая площадка, что-то там целый, на этом острове. Там, экскурсионная зона, так сказать, объекты экскурсионной зоны. Это манипуляция светом. Также можно манипулировать временем, можно манипулировать эфиром, можно манипулировать землей, огнем и всеми остальными элементами. И жители средних Гималаев, это, естественно, жители во много раз превосходящие нас в своем сознании, в своих совершенствах. И в первую очередь их совершенство направлено на то, что они имеют правильное представление о структуре нашего мира. В разной степени все. И мы очень примитивны. Потому что Барата-Варша размером с протяженностью с юга на север 116 тысяч, не в диаметре, а в длину с юга на север, или с севера на юг, 116 тысяч километров. Но мы на сегодняшний день с вами во всех учебниках, во всех учебных заведениях, мы воспринимаем как диаметр земного шара 42 тысячи километров. Диаметр земного шара 42 тысячи километров. Диаметр земного шара 12800. Правильно, 12800, да, километров. Окружность 42 тысячи. И радиус 6400. Это вот современная выкладка нашей территории, на которой мы с вами обитаем. И которая с наших спутников, всего нашими чувствами, нашими аппаратами воспринимается как вот сферическая, сферообразная, круглая. Круглая. Как бы шарообразная. Поэтому мы говорим земной шар. Для нас Солнце шарообразное и так далее. То есть мы все воспринимаем в шарообразном виде. Это связано с нашими чувствами. Поэтому мы не совсем понимаем, как Земля может быть еще другая. Итак, если мы с вами видим окружность 42 тысячи, то вы можете представить, сколько еще собственной земли мы не знаем, то есть собственной Варши, не говоря уже о 8 других таких же Варшах. То есть большая часть земли нами даже и не воспринимаема ни одним ученым и ни одним прибором. Хотя существует очень много научных фактов, которые наука не может обосновать. Что существует очень много разных случаев, когда люди заходили в какие-то странные области, попадали в разные странные области, когда аппаратура даже еще 50-х, 60-х годов фиксировала наличие какой-то другой массы какой-то определенной, то, что есть там что-то дальше, но для них это воспринималось как пустота и так далее. То есть есть многие аэросъемки, фотосъемки необычные, они не могут понять, что это такое, какие-то странные туманности продолжительностью, какие-то, как вы знаете, на рентген-снимке есть такое, в легких бывает, затемнение, знаете, да? Так вы выясняете, что у человека проблема с легкими. Вот точно так же они делают определенные съемки из космоса, и они видят какие-то очень странные затемнения. Какая-то тень от чего-то падает, нет объекта, но тень существует. Очень странно тоже для них, так сказать, они не могут понять. Они там грешат на аппаратуру, начинают новую аппаратуру, тот же самый эффект. Новую аппаратуру ставят, тот же самый. То есть нет объекта, но есть тень. Очень удивительно. И так далее. Итак, в этих средних Гималаях находится местность, которая называется Калпаграмма. Также Калпаграмма – это в области долины Шамбалы. Калпаграмма. Как раз в этой области находится, по описаниям Пуран, что два царевича, они Сатья-юги, находится там. Один царевич находится с два параюги и два. Но вот эти два особо описываются. Они находятся там со времен Сатья-юги. Они хранят генофонд человечества века Сати. То есть они ждут, когда появятся достойные люди, которые могут принять этот генофонд и использовать его во благо. Поэтому есть описание, что они сидят там в медитации. Многие буддийские тексты это описывают. И даже, я не знаю, насколько это правда, но вот есть сейчас книг, очень много такого, так сказать, исследователя Молдашева. И вот они там посетили тоже какое-то место, где они, он, по крайней мере, описывает, даже фотографии дает, место, где на самом деле в пещере, в темноте два человека сидят огромного роста. Они сидят, как он описывает, в состоянии самати. Он описывает. Называется самадхи. И если вы Т и Т путаете, и хани читаете, то несомненно можно понять, почему он описывает как самати. Поскольку находится в этих областях, в Гималаях разные, там шерпы, да, всякие, они иногда употребляют некоторые уже трансформированные диалекты санскрита. Как у нас в русском языке есть санскритизмы, очень похожие на реальное слово, но все-таки измененные. Некоторые буквы измененные и так далее. Но можно понять эту корневую основу. И он говорит самати. Они объясняют ему. Это два царевича с прошлых эпох сидят и хранят лучшие качества человечества. И ждут своего часа, когда выйти из самати. То есть они оживут. Если вы там думаете, то фараоны, мумии, так сказать, они не оживут никогда. То есть именно эти мумии не оживут. То эти личности, они не являются мумиями. Просто остановлено сердце, тонкое сердце только работает. Работает тонкий ум, все. Они молоды, они очень молоды. То есть их плоть нетленна. Они как бы находятся в состоянии, если сравнить, комы. Знаете, да? Да, в состоянии комы там, или клинической смерти вот такой. И поскольку функции организма остановлены, определенные биологические процессы скрыто протекают, то есть на тонком уровне, поэтому износ тела остановлен. Да? Сердце не работает, кровь прибывает, и она как бы поддерживается вот этими торсионными полями, о чем мы говорили. Торсионы приводят к жизни. И эти тела, они живые, просто они в своих тонких телах, говорится, по своей серебряной нити они связаны с этим телом. То есть они могут вернуться в эти тела. Сейчас они находятся в других совершенно областях. Сами они находятся в других областях. Но они могут войти в свои тела через эту нить, которая называется виньяя на санскрите. Тонкая серебряная мистическая нить, которая связывает грубое тело с каким? С тонким телом. Поэтому это вот состояние самадхи, когда живое существо, его сущность покидает тело и в то же время связано с этим телом, остается. И все эти представления о нетленных телах там и так далее, это все из ведической системы приходит. Так вот эти два царевича, там, еще один есть, который из два параюги. Земля эти, состоит из этих варш. Говорится, живые существа в этих варшах живут, по нашему исчислению, все. На всех этих восьми варшах срок жизни практически почти одинаковый. Эти области называются земными райскими планетами. Их называют Пхаумасварги, то есть земные райские области. И сейчас все люди живут там на уровне Трета-юги. То есть по нашему исчислению, каждый человек, допустим, Лаврита Варши, то есть той Варши, которая находится рядом с нами, он живет 10 тысяч наших лет. То есть практически для нас, с нашей жизнью, они бессмертны. 10 тысяч лет. Мы даже 100 не проживаем. Это, представьте, в 1000 мы сколько раз будем рождаться. Они в одном теле живут 10 тысяч лет. И у них нет старости, они умирают молодыми. Они умирают. То есть, если мы можем видеть возраст по телу, да, то там на теле возраст не отображается. Человек достигает 30 лет, иногда 33 года, все, и этот возраст останавливается. То есть в теле все процессы останавливаются. Иногда он достигает зрелости. Женщины, говорится, достигают 20-25-летнего возраста, и тело останавливается. То есть движение, эти морщины, ничего нет. Просто юные все, очень юные. 30-летние мужчины, это самые древние мужчины тела, да. И, то есть выглядит так тело. А женщины 20 и 25, поскольку это также зависит от разных уровней. То есть в общем они все едины, но также между ними есть определенные сообщества, которые живут в мире, сотрудничают между собой. Это жители Илаврита Варши, как мы, допустим, всякие там американцы есть и все. Но мы не сотрудничаем, у нас проблема, мы хотим напасть на Ирак, потому что у Саддама Хусейна нам рожа не нравится, так сказать. Мы хотим много нефти и так далее, потому что мы хотим много денег, женщин и машин. Поэтому мы очень странные. И те живые существа, которые находятся на более высокой стадии развития, несомненно, нас воспринимают как тупую, агрессивную, неуправляемую массу. Но мы о себе, несомненно, говорим, мы гениальная агрессивная масса. Гениальная, светлая, просто у всех у нас нимб. Мы очень тупые. Даже в своей святости мы тупые. Понимаете? То есть наши хорошие качества бывают порой самыми огромными недостатками нашими. Поскольку наши хорошие качества бывают основаны на сентиментальности. То есть сентиментальность является невежеством. Так, это положение этих жителей. Говорится, что мужчины обладают силой 100 слонов. Силой 100 слонов. То есть физически они сильны, как 100 слонов. Если мы сейчас там лошадиными силами все измеряем, то в другой концепции цивилизации, ведической цивилизации, лошадиными силами ничего не мерили, поскольку это было даже оскорбительно. Если потом будем мы там за поросячьей силой мерить, так сказать. У меня автомобиль, так сказать, 140 поросят, так сказать, так мощность. Потом мы начнем мерить там еще крысами, так сказать, 300 крыс и так далее. В ведической концепции сила измерялась слонами. Слонами. Еще не просто слонами, самыми огромными слонами, самыми большими слонами. Самыми умными, разумными, как говорится, являются белые слоны. Белые слоны. Их называют хастинами. Поэтому Хастинапура – это бывшее название Дели в ведические времена. Это столица всего мира. То есть столица нашей Бхарата-Варши, не всех остальных, а столица Бхарата-Варши является бывшей Дели, который назывался Хастинапура. Вот почему мы находим очень многие описания посещения разного рода святых этих мест, которые сейчас в современном мире отделены как Индия. Но вы помните, уже я рассказывал, как греки заимствовали у персов этот термин хинду, поскольку в результате особенностей, речевой особенности языка, они не могли произносить звук «с». Синд, река Синд. Это река, которая отделяла определенные области от тех мест, в которые ушли или в которых остались самые продвинутые личности. Самые продвинутые личности. И когда персы и греки пересекали Инд, то всю культуру и все народы, которые находились на той стороне реки Синд, они называли хинды. Так появился термин хинду, хиндуизм. И мы говорим и язык хинду и так далее. Это приходит нам из античных времен. С античных времен. То есть практически 2-3 тысячи лет, 4 тысячи лет. То есть практически начало Кали. В начале Кали появляется этот термин хинду или появляется это название Индия. Однако ни в одном источнике индийском, на сегодняшний день мы говорим индийском, ни в Ведах нигде не упоминается эта территория как Индия. Везде она упоминается как Бхарата-Варша. Америка это Бхарата-Варша, Россия это Бхарата-Варша, Чукотка это Бхарата-Варша, Африка это Бхарата-Варша. И все это называется Бхарата-Канда. Слово Канда также является континент. Канда, континент. Один огромный могущественный континент с одним императором и с разными областями. Итак, эти люди, говорится, обладают силой 100 слонов. Они живут 10 тысяч лет по нашему исчислению. Они очень красивы. Если вы помните, я рассказывал вам в прошлом году о жителях разных варш. Они живут на нашей части земли, которую мы не видим. Вот, допустим, нам выделено 42 тысячи нашей варши. Я вам рассказываю, как выглядят люди следующих варш, других. Мы даже не знаем, сколько много людей еще живет на нашей варше. Мы даже не знаем о их присутствии здесь. Они очень красивы, очень благочестивы. Они живут дольше нас также. Некоторые из них живут также по 10 тысяч лет. Оттуда рождаются разные эти мифы, что якобы есть какие-то мудрецы здесь на земле, в лесах, которым по много тысяч лет и так далее. Это с другой области собственной нашей земли. Наша земля, мы еще больше половины не знаем территории местности, воды, больше земли на нашей Бхарата-Варше. Говорится, что как раз вот это золотое вкрапление век Кали, Сати, сейчас мы с вами начинаем, как бы открыли этот век Сати, когда ведическое знание широко распространится по всему миру, вот этому миру 42 тысячи этих наших, люди изменятся, изменится их сознание, они очистятся, и тогда они будут допущены в эти области, будет открыта карта, будет полностью изменена. Так же, как млечки. Как вы думаете, какими картами мы пользуемся? Картами ведическими или картами млечки? Млечки. Млечки заново открыли для себя. Они даже не знали о наличии того, что есть Америка. Вы представляете? Это просто нонсенс. Они не знали, что есть Северный полюс. Они не знали, что есть другие континенты, Австралия. Они не знали даже об этом. И они рисовали карты, если вы возьмете Средневековье, там нету этих вещей. Там нет Америки на их картах. Они рисуют мир, карту мира, и нету континентов других. Представляете? Это карты Млечек. В Ведах описываются такие, не только Америка, там Австралия или что-то, там описываются другие континенты, которые тут же находятся, совершенно другие континенты. Даже в античной литературе, в античных памятниках есть и Америка, есть и Австралия, и есть какие-то другие континенты и другие земли, которых они считают, что это мифы. Мифы и легенды. Даже еще античная культура имела прочную связь с ведическими представлениями. Хотя это уже античная культура, это культура млечек. Но потом мы увидим, какая деградация была, что они заново открыли. Как вы думаете, откуда это выражение? О, открыл Америку. Вы думаете, это мы придумали, да? То есть в смысле, что Колумб ее уже открыл, а ты ее опять открыл. Нет. Это выражение «открыли Америку», говорится, пришло из Индии. Арабы и индусы стали говорить там. Арабы тоже знали, что там есть континент, что там живут люди. Для них это было, так сказать, настолько естественным. Но млечки, которые деградировали, они заново открыли. Поэтому у нас история очень странная. Очень странная наука и все остальное. Тут яблоки падают у нас, так в ванну кто-то бросается, вода выливается, так сказать, и открывают еще один потрясающий закон и так далее. Вот я говорю, как сумасшедший в камере, так сказать, своей. Что-то мы там для себя открываем, весь мир идет по своим законам, а мы по законам сумасшедших. Так сказать, тут и у нас свои, так сказать, авторитеты и все остальное. Очень странно. Область 42 тысячи. Да, и тут у нас даже одного императора нету, да, психушка 42 в диаметре. И, так сказать, у нас тут свои императоры, которые тут бьются, бодаются там за нефть, там за что-то еще, кто там чего, за мавзолей, так сказать, за то, межрелигиозная такая война идет, так вообще, все христиане, нет, все мусульмане, нет, все ведуны, так сказать, это, ой, елки, вообще, удивительно, мы очень удивительная среда, и все мы претендуем на абсолютность, самая высочайшая наша агрессия и тупость, что мы думаем, что мы знаем хотя бы одну миллиардную истину. Есть больше земли, больше воды, совершенно другие живые существа есть. Совершенно другие. И мы претендуем, потому что мы хотим жрать, хотим наслаждаться, хотим власти, хотим почести, славы. В своей славе хотим показаться народу. Слава своей религии. Мы обусловлены, помните, да? То есть низшие формы обусловленности, вы помните, да? Мы говорили, карма-ками. Кама означает вожделение. Когда человек совершает греховные поступки, у него увеличивается вожделение, которое выражается в разных видах привязанности и восприятия мироощущений. И помните, да? Сильное влечение к противоположному полу. Все вы можете почувствовать свои грехи. Поскольку есть сильное влечение к противоположному полу. У женщин есть сильное влечение к мужчинам, у мужчин к женщинам. Сильное это какое? Что иногда это прямо бзик. Есть люди, которые ради этого живут. Женщины будут одеваться, пока не постареют, душиться, бигудишки завивать. И не для мужчин своих, а для вот. Мой-то балбес вообще ничего не видит. Какой он мужик, 100 слонов. 100 слонов у него давно уже так умерли. Даже один слон умер у него. Был маленький слоненок и умер тоже. Как думают они? Мужчины будут, так сказать, тоже себя изображать умников, но не для своих жен, потому что свои жены знают, что они... То есть свою уже не обманешь, так сказать, что я благородный там перед чужими, они там собирают всяких людей, приходите, у нас сегодня вечер, и говорят, дорогая, пожалуйста, меня, пожалуйста, ты не опускай там на вечере-то, так сказать, хоть не подчиняйся, что пусть и видит, какой я великий. И говорит, ну ладно, уж приду, будет тебя так говорить, о, какой ты великий. Так, на самом деле, это есть на самом деле жизнь такая, проза жизни. Они жили долго и счастливо, умерли в один день. Так происходит. И жители этих варш, и даже нашей варши, которых мы еще не видим, и даже не знаем о их существовании, очень велики. Огромные, здесь огромные миллионы людей еще существуют рядом с нами. Потому что мы живем на пару-то варш и воспринимаем только 42 в диаметре. Еще столько много мы даже не знаем и не воспринимаем. Так, время наше сегодняшнее истекло.